Глава 41. Ослепительный. Но как бы там ни было, любопытство зашкаливало, и парни не могли удержаться от обсуждений. «Ха-ха, нет там сплавов. Я же уже сказал вам, не трогайте здесь ничего. Я сейчас сам все объясню. Послушайте все, пожалуйста. Космические мехи и мехи, используемые на Земле, очень сильно отличаются друг от друга. И не только внешне. Главным образом отличается двигатель». У сухопутных мехов он открытого типа, у космических мехов он полностью закрытый. Поэтому при начальном движении есть несколько моментов, на которые стоит обратить внимание. Произнес работник ангара. Это ведь группа ребят, которые участвуют в отборочных на IG, разве нет? Как в их рядах могли оказаться такие дурни? Ван Джен сразу же заулыбался и принялся внимательно слушать короткую лекцию о том, к чему же стоило уделить особое внимание при управлении космических моделей механизированных воинов. И как оказалось, они действительно очень сильно отличались от сухопутных моделей. Если уж сказать по-простому, они отличались, как микроавтобус отличается от большого грузовика. Несмотря на то, что оба относятся к категории автомобилей, в управлении они абсолютно разные. Работник ангара старательно продолжал рассказывать. Тем не менее, вскоре он обнаружил, что кроме Ван Джена и Джан Шаня, почти никто больше его не слушает. Всем было скучно. И он решил сократить свою долгую тираду. Вооружение этих мехов тоже очень сильно отличается. Управляемые снаряды и лазер в космосе еще более смертоносны. Поэтому вам придется познакомиться с системой симуляции. Представленные в ангаре модели внешне никак не отличились от боевых мехов, причем имелось их здесь всевозможное количество. Однако все оружие на них было заменено муляжами с электронной начинкой. Лазерные мечи, пушки, снайперская винтовка – все они казались самыми обычными, хотя на самом деле являлись всего лишь безвредными копиями, не способными нанести какой-либо урон. Тем не менее, при попадании с такого оружия по меху, оснащенному той же системой симуляции, он останавливался, что в реальных боевых действиях считалось равносильно смерти. Любопытство Джан Шаня разыгралось с новой силой, когда он увидел номер версии устройств. В этот момент его глаза чуть из орбит не вылезли. «Твою мать! Да это ж самая новая модель! Даже в Аслане её начали использовать совсем недавно, а Луна уже раздобыла систему себе!» Система симуляции являлась разработкой Аслана. На Луне же старались следовать за Империей, неустанно дыша ей в спину. Это было немного жестоко, ведь цена за такую игрушку превышала все допустимые нормы. По сравнению с Луной, на Земле и в космических городах до сих пор применялась пентбольная система. Хотя она тоже работала, но имела мало общего с реальными военными действиями, прочувствовать всю ситуацию было трудно. А вот новейшее оборудование Луны делало тренировку максимально приближенной к настоящему бою. В этот момент в ангаре появился Суянь. «Даю вам 10 минут, чтобы освоиться. А потом по местам». Бам! Раздалось по всему ангару, и система искусственной гравитации оказалась отключена. Все в мгновение ока перешли в состояние невесомости и повисли в воздухе. На сей раз, уже имея опыт тренировки в условиях невесомости, участники среагировали гораздо быстрее. Все нашли свои пронумерованные тренажерные мехи и залезли в кабину управления. Посадка в космический мех ничем не отличается от посадки в сухопутный. Но вот в самой кабине различий оказалось великое множество. Специально созданные для ведения боя в космосе, эти мехи имели множество особенностей, к которым действительно требовалось привыкнуть. 10 минут пролетели незаметно. Несколько десятков мехов одновременно включили свои двигатели. Мехи загрохотали и полетели по направлению к шлюзовым выходам из ангара, через которые вышли в космос. Первый шаг тренировки заключался только в привыкании к космическому пространству, и все это прекрасно понимали. Разница в уже имеющейся подобной практике сразу же разделила всех участников на две группы. Те, что родились на станциях или космических городах, с малых лет знали, что такое невесомость. Они еще детьми играли в ней. Поэтому их мехи передвигались так спокойно и плавно, как рыбы в воде. Что же касается остальных, успехи Ван Джена с Джан Шанем, к примеру, были весьма неудовлетворительными. Освоиться в самой невесомости и научиться управлять в ней своим мехом – это абсолютно разные вещи. Ван Джен был еще ничего. Только с торможением возникали некоторые трудности. Несколько раз даже чуть не врезался в других, так как не мог затормозить тогда, когда это было нужно. С другой стороны, когда тормозить не следовало, у него это прекрасно получалось, из-за чего он выглядел забавно неуклюжим. Что же про Джан Шаня? Как только он вылетел из шлюза, его мех тут же повис в пространстве и закрутился. Двигатель все время пытался восстановить движение, но из-за того, что его постоянно пытались контролировать, получался эффект неуправляемой ракеты, потерявшей свою цель. У работника ангара отвалилась челюсть от увиденного. Как эти двое вообще смогли пройти прошлые этапы? В конце концов, он решил не обращать на них внимания и понаблюдать за остальными. Марсиане показывали себя достойно, хоть космос и не являлся их естественной средой обитания, но и не считался их слабым местом. Их прошлая подготовка включала систематические тренировки в космосе, но они все равно предпочитали воевать с ощущением твердой почвы под ногами. Однако самой удивительной неожиданностью стало, что лучшими здесь оказались все же не выходцы с космических городов, а представители Луны. Мехи звездной восьмерки носились во все стороны, выполняя тактические маневры. Они делали их на такой высокой скорости и еще умудрились ориентироваться в пространстве, демонстрируя прекрасные навыки ведения боя в условиях космоса. Даже для армии такое пилотирование считалось уровнем эксперта. Но что еще сказать? Это Луна, их территория. Настало время продемонстрировать все, на что они способны. Больше всего среди них выделялся, конечно же, Кёртис. Он передвигался по округе, поочередно выполняя большие и маленькие петли, как будто невесомость была его вторым домом. Он настолько хорошо контролировал свой мех, что становилось немного не по себе. У Лисини и Лиера результаты были соответствующие их положению, хоть у каждого имелись свои сильные стороны, но оба показывали выдающуюся мощь. На фоне их успехов доверие к Ван Джену пропадало все больше. Что он делает вообще? Все начали догадываться, что у него абсолютно нет опыта пилотирования меха в космосе. Даже если учитывать, что всем нужно время, чтобы привыкнуть, он перемещался просто отвратительно плохо. Тем не менее, такое плохое пилотирование заставило многих вздохнуть с облегчением. Как оказалось, у этого негодника все же есть слабые стороны, и это не могло не радовать. Непродолжительная тренировка по акклиматизации началась, Суянь отдавал команды по единой системе связи. Передовая система симуляции Аслана включала в себя оборудование, размещенное вокруг всей космической базы. В одно мгновение пространство перед участниками стало преобразовываться, и появилось космическое стрельбище, перед мишенями появилась площадка, и все это была электролюминесцентная имитация. «Начнем с базовой тренировки!» Представители Луны не стали стесняться. Это была их территория. И Атос сразу же ворвался в полигон. Первой задачей стала стрельба в полете. Космический мех летит в указанном направлении и одновременно атакует специально указанные объекты. Лунянин сразу же применил свою способность X и полетел очень стремительно. Космический мех напоминал комету, стремящуюся к указанной точке, и вскоре показались вспышки лазера. Первая вспышка, вторая, третья. Лучи вылетали один за другим, седьмое кольцо, восьмое, девятое. Каждый выстрел попадал в цель, ни одного промаха. Когда Атос почти достиг конечного пункта, оставалась еще одна мишень. Его ускорение вдруг резко прекратилось, мех закружился и внезапно выстрелил в последний раз. Десятое кольцо в самое яблочко. «А Атос-то неплох, не везуч только!» Но если судить по тому, что он теперь по своим показателям является самым слабым из звездной восьмерки, то да, невезуч. Проговорил кто-то на канале. После демонстрации силы, мнения об этом лунянине слегка изменились. Стрельба в движении в космосе сама по себе считалась нелегкой задачей. А попасть в седьмое кольцо было еще сложнее, чем во все остальные. Атос же поразил его на такой большой скорости, что показывало невероятно высокий уровень пилотирования. Один за другим представители звездной восьмерки приступали к выполнению задания. Но ни у кого не было столь блестящего результата, как у Атоса. Тем не менее, коэффициент попадания у всех являлся стопроцентным. Попадали все более или менее в яблочко, исключительная точность. К Когда же дело дошло до Кёртиса, то он не применил даже способность X, так как не видел в этом никакой нужды. Подобная тренировка была для него слишком простой задачей. Его мех двигался совершенно обычно, но как только показались вспышки от лазеров, все остальные участники выпучили глаза. Каждая мишень была поражена по три раза, и все три попадания происходили одновременно. Но не это было самым удивительным. Мишень поражалась в самый центр, и если провести линии между точками от лазеров, то получался равносторонний треугольник. И так в каждой мишени. Он умудрялся всегда попадать в одни и те же места. Такая точность, что волосы встают дыбом, а сердце уходит в пятки и не возвращается. Одна, вторая и так до последней. Попасть во все мишени, постоянно перемещаясь, да еще и попасть несколько раз и абсолютно одинаково, такое пилотирование Кёртиса можно было назвать настоящим шедевром. В глазах Ли Синь сверкнули молнии. Марсианка тоже могла делать подобные треугольники. Но когда мишени несколько, да еще и попадать всегда в те же точки, она могла повторить такое только на пике своих возможностей. Лиер улыбнулся. Он перемещался отнюдь не на высокой скорости. Делал одиночные выстрелы, просто поражая мишени и не демонстрируя никаких особых навыков. Единственное, он всегда попадал в самый центр и все. Не слишком эффектно, но и не слабее остальных. «Ах уж эти земляне!» – усмехнулся Карл, наблюдая за его выступлением. Кёртис, как всегда, выпендривался, а Лиер продолжал играть в незаинтересованность, скрывая свою истинную мощь. Какой в этом смысл? Да никакой. Просто земляне такой народ, который не умеет играть в открытую. Их хлебом не корми, дай только возможность поиграть в интриги. Марсиане тоже приступили к демонстрации своих умений. Конечно, они не могли превзойти лунян в плане различных маневров, но в умении стрелять во время перемещения, а именно это было ключевым моментом, можно было сказать, что марсиане во всей Солнечной системе, нет, во всем Млечном Пути, не имели себе равных. Средняя их продемонстрированная скорость также казалась немедленной. Дошла очередь до Джаншани. «Я... брат Джунань, иди ты первая! Я еще не совсем готов!» Голос у парня при этом звучал несколько странно. Джан Джунань приступила к выполнению задания, возникли некоторые сложности с третьим и четвертым кольцом, а в последнее кольцо она вообще еле успела выстрелить. Но все же она справилась. В конце концов, девушка больше специализировалась на ближнем бою, и в стрельбе была намного слабее. К тому же на такой модели меха ей также было слегка непривычно. Мантянь же выступила намного лучше. Было заметно, что она до этого уже имела дело с космическими мехами. Сложных движений она не продемонстрировала, но во всем остальном казалось лишь не намного хуже звездной восьмерки. Настал черед Ван Джена, и все тут же затаили дыхание. Несмотря на то, что несколькими минутами ранее Ван Джен казался полным новичком в пилотировании космических мехов, он уже сумел сотворить множество чудес к этому времени. Как-никак, сейчас он считался первым среди кандидатов на командирство, чем привлекал к себе повышенное внимание. Что же он покажет им на сей раз? Через секунду космический мех рванул вперед и начал набирать скорость. Быстро, еще быстрее, он сравнялся с Атосом! Те, кто совсем еще недавно вздыхали с облегчением, вновь оказались шокированы увиденным, а затем еще больше возмутились. «Да что этот парень себе позволяет? Сколько можно-то, а? Они уже поняли, что он сейчас опять что-то выкинет. Но он же только что был новичком!» В это мгновение Ван Джен как раз достиг первого пункта, откуда нужно было поразить кольцо, и...